Кровавая расправа. В 1397 году датская королева Маргарета объединяет свое государство с Норвегией и Швецией. Новое образование трех стран получило название Кальмарская уния. Главенствовала в этом союзе Дания. Многие жители Скандинавии были недовольны Кальмарской унией. Внутри самих трех государств между ними постоянно возникали конфликты и раздоры. Историки отмечают в этот период наплыв немцев и датчан в Стокгольм. Иностранцы составляли примерно половину магистрата города. Лишь в конце XV века шведы смогли снова заполучить главенство в управлении Стокгольма. За распадом Кальмарской унии в начале XVI столетия последовали продолжительные войны между Норвегией и Данией с одной стороны, Швецией и Финляндией с другой. Ярким примером вражды между скандинавскими странами явилась Стокгольмская кровавая баня, когда были казнены более 100 шведов. Произошла она в 1520 году во время прихода к власти датского короля Кристиана II. В историческом документе об этом событии говорится, хотя Кристиан и обязался владычествовать над Швецией, не тяжелой рукой завоевателя, но с добротой государя, избранного всеобщим согласием нации, но вскоре после коронования в Стокгольме обнаружилось его намерение отомстить за столетнее оскорбление своих предков. Но важнее, чем чувство мести, было стремление Кристиана, чтобы все ключевые государственные посты в Швеции заняли датчане, чтобы им достались лучшие земли и самые выгодные позиции в торговле. По приказу короля были арестованы более сотни знатных и влиятельных шведов. Они принадлежали к разным сословиям. Около полудня взятые под стражу выведены на большую площадь и окружены войсками. Тогда выступил датский государственный советник Нильс Лике и изъяснил, что король, внимая просьбам архиепископа, решился отмстить нанесенное ему оскорбление. Потом объявил, что пленники умыслили взорвать замок, дабы погубить короля и весь двор. Этому доносу громогласно противоречили двое заключенных — Винцент, епископ Скарский, и Андре Фут, Ратцгер Стокгольмский. Пленники преданы палачу. Сперва пала глава епископа Матвея Стренгнесского, который наиболее способствовал возвышению короля. После него умерли епископ Скарский, Эрих Ваза, отец будущего короля Густава, Эрих Кнутсон, три бургомистра и все ратцгеры Стокгольма. В следующий день кровавое зрелище возобновилось. Еще 94 особы из всех сословий нашли смерть в этой стокгольмской кровавой бане. Учредив в Швеции управление и вверив оное преданным себе чиновникам из рода Тролле, Кристиан отправился в Данию, ознаменовывая свой путь ужаснейшими жестокостями. Аббата монастыря Нидалы с 11 монахами велел он утопить. Петерс и Ларс Риббинге казнены с малолетними детьми, и в Финляндию послано было повеление о многих убийствах.